Глава 16. Когда мы выходим из отделения, я пытаюсь надышаться свежим воздухом, но ощущение такое, словно он отравлен. А все из-за него, а может быть из-за меня, из-за полной самонадеянности. Как-то бабуля говорила, что она до добра меня не доведет. Хочется к ней положить голову на худые коленки и услышать коронное «я же говорила». «В машину давай, хватит мечтать!» Кивает Данте и сам садится за руль. Я обхожу машину, хочу занять заднее сиденье, чтобы быть подальше от него. Но Данте качает головой. «Ну уж нет, вперед давай, мы же пара!» Никогда еще улыбка этого засранца не казалась мне настолько мерзкой и ядовитой. Я сажусь рядом, но стараюсь держаться ближе к двери. Данте давит на газ и везет нас по утренним пробкам прямо к общежитию. Судя по времени, у меня будет несколько часов относительной свободы, пока его извращенный ум не придумает какой-то приказ. «Нет, со мной пойдешь». «Мне нужно помыться, Данте. Я всю ночь сидела в камере. От меня воняет». «В мужской пойдешь душ. Со мной». «Зачем?» «Потому что я так сказал, Ольховская». И этот аргумент должен быть для тебя максимальной мотивацией к действию. Я поджимаю губы, не понимая, как буду каждый раз спокойно выполнять его нелепые поручения. Я могу хотя бы косметичку взять с шампунем? Конечно. Ждет он у моей двери, а потом машет папкой с моим делом. И, Люба, думаю, твоей подружке не стоит знать, что ты у нас теперь крупный наркодиллер. Я не тупая. Я бы не был столь в этом уверен. Давай, я жду. Ты же не хочешь опоздать на пары. Ася еще спит, а мне так хочется разбудить ее, сказать, что и она была права. Одна я полная дура, раз решила связаться с человеком, лишенным морали. Хватаю косметичку с мыльно-рыльными, полотенце, халат и свежее белье. Иду с Данте до его комнаты, где он тоже берет все необходимое. «Зачем нам мыться в одном душе? Нам будет тесно. Я даже голову не смогу помыть как следует». Делаю еще одну попытку перед самым входом, на что Данте закатывает глаза. «А тебя помывка не своей головы должна беспокоить, а моей?» Показывает он на пол, а я не совсем понимаю, а потом понимаю и стискиваю зубы. «Я должна еще мыть тебя?» Ты должна все, что я скажу, Люб. Ну, я понимаю, первый раз, но ты привыкнешь. Он открывает дверь душевой и, схватив меня за плечо, толкает внутрь, тут же закрывая дверь на щеколду и принимается раздеваться. Ну и что ты ждешь? В одежде будешь мыться? В одежде. Так не пойдет. Раздевайся. Я на нашем свидании не сильно-то тебя разглядел. Это было свиданием? А мне казалось, в уголовном кодексе несколько другие данные. Иронично, учитывая, что в этом кодексе есть слово «наркодиллер». Однажды, Данте, и на тебя найдется управа. Ну, точно не в ближайшие несколько минут. Раздевайся. Я, наконец, вешаю полотенце и халат на вешалку, достаю шампунь и только после того снимаю с себя платье, потом колготки. Но в нижнем белье я остаюсь недолго. Данте буквально дергает его с меня, оставляя болезненные следы на коже. Я еще пытаюсь прикрыться руками, но Данте силой заставляет убрать руки, смотря на мое тело придирчивым, внимательным взглядом. Кажется, даже слишком долго, словно изучает маршрут унижений. «Не знаю, что ты там из себя строила. Тебе не мешало бы скинуть килограмм 10». Живот вон торчит, грудь похожа на дыни, а жопа еле в кабину помещается. «Так может мне одеться, чтобы не портить твой эстетический вкус?» Выкрикиваю я в обиде. Я всегда думала, что у меня хорошая фигура, почти идеальная, а теперь какой-то подонок, раз посмотрев, уронил мою самооценку на пол. «Да не переживай, посадим тебя на диету, походишь на тренировки, и сделаем из тебя девушку, действительно достойную Данте. Зато тебе никогда не стать парнем, достойным Любы». Задираю подбородок, а Данте только ржет, снимая от себя боксеры, кидая их в угол и являя собой прямое опровержение его словам. «Очень скоро, Люб, ты поймешь, где твое место. Впрочем, показать тебе я могу его прямо сейчас». Дает мне гель для душа. «Мой меня. Если хорошо справишься, то я, может быть, помою твои бидоны». Дергаю из его рук гель, выливаю себе на руку и шлепаю по его твердому животу. «Ай, нежнее! И начни с члена. Он должен быть чистый в первую очередь». Данте включает воду, довольно слабый напор теплой воды. Я качаю головой, но Данте вздыхает и тянет мою руку к своему паху. Я сглатываю, чувствую, как меня мутит. Потом закрываю глаза и представляю себя в больнице умалишенных, где медсестрам порой приходится выполнять унизительные поручения. Да, становится легче, потому что Данте точно там и место со своими приказами, со своими стонами, когда я намыливаю половой орган. В моих руках он становится все больше и больше, удивляя тем, как вообще может поместиться между женских ног. Хочу перейти к животу, но Данте протестует. «Не останавливайся, он еще грязный». Он смотрит на мою грудь, хочет ее коснуться, но я шагаю назад, подскальзываюсь, и мы с Данте просто падаем, не удержавшись на скользком полу. Я бьюсь головой о кафель и делаю вид, что потеряла сознание. Данте вместо испуга вдруг начинает ржать. «Ольховская, ты серьезно думаешь, что я снова поведусь? Ладно, ты лежи, позову пацанов, чтобы оценили, насколько ты без чувств». «Стой!» Тут же открываю глаза, а Данте усмехается, шагает в душевую, поднимая меня на ноги. «Возможно, у меня сотрясение». «Возможно, у тебя член, который все еще грязный. Продолжай его полировать». Я отворачиваю лицо, начиная накачивать его член. Все чаще работаю рукой, чтобы он поскорее кончил, и тогда будет шанс, что он не захочет чистоту моих отверстий. Данте шумно вздыхает, упирается рукой в стену, подмахивая моей руке бедрами, пока мой живот не покрывается горячей жидкостью. «Умница! Думаю, так мы теперь будем начинать каждое утро. Хотя... белковый завтрак тебе тоже не повредит, но не все сразу, а то ты мне быстро надоешь». «Поскорее бы». «Не спеши и повернись». «Зачем? Ты же уже...» «Но я же не зверь, ты меня помыла, я тоже тебя помою». «Не надо», — накрываю промежность двумя руками. «Это не обязательно». «Расслабься, я люблю трогать гладко выбритые киски. Так что сегодня обойдемся твоим телом». Наливает он на мою задницу гель и начинает мылить мое тело от шеи до самых пят, делая это настолько тщательно и нежно, что в какой-то момент есть опасность забыть, что этот подонок за моей спиной взял меня в рабство. Этот придурок даже голову мне моет, что дико смущает меня, заставляет задуматься, может, у него ухаживания такие, и по-другому он не умеет. «Бальзам нужен?» «Да». Выдыхаю хрипло, когда он делает массаж головы. «Нет, нет, нельзя расслабляться, даже когда он аккуратно смывает с меня пену и заворачивает в полотенце». «Скажи же, было приятно?» «Нет». Не теряюсь с ответом, а он резко разворачивает меня к себе и смотрит в глаза. «Скажи спасибо». «Не за что». «Говори, Люб, иначе это будет последний акт моей доброты». «Доброта? Ты знаешь значение этого слова?» Данте чешет зубы языком, кивает. «Вали давай, не опаздывай на пары и записывай все лекции разборчиво». «Зачем?» «Потому что тебе нужно будет отдавать их мне, а себе записывать новые». «Может, еще экзамены за тебя сдавать?» «Если я скажу, то экзамены за меня сдашь. Все, пошла. Нужно смыть с себя твой запах».